Арка вторая. Выпускной. Глава первая. 8 марта 2098 года. До выпускной церемонии оставалась всего одна неделя. В последние несколько дней в первой школе при Национальном университете магии царила беспокойная атмосфера. Нынешние третьеклассники имели репутацию еще более выдающихся учеников, чем выпустившиеся 2 года назад троица, которую в свое время называли 3 гигантами первой школы. Шиба Миюки, бывший президент школьного совета, которая, как оказалось, связана с прямой наследственной линией той самой Юцубы, и которая с самого момента поступления продемонстрировала непревзойденные магические способности, с которыми не смогли сравняться даже третьеклассники того времени. Шиба Тацуя, бывший секретарь школьного совета, которому, по слухам, уже был обещан диплом университета магии. Несмотря на то, что при поступлении он был зачислен на второй поток, летом 1-го года обучения, во время турнира 9 школ, он продемонстрировал навыки магической инженерии, намного превосходящие уровень ученика старшей школы. На 3-м триместре 2-го года его обучения выяснилось, что он связан с прямой наследственной линией семьи Юцуба, а на 1-м триместре 3-го года, что он является Таурусом Сильвером. Эти двое сияли настолько ярко, что казалось, будто все остальные отодвинуты на задний план. Однако среди учеников были другие выдающиеся молодые волшебники, которых высоко ценили в определенных сферах за их способность на равных соревноваться с передовыми волшебниками, при этом будучи еще только учениками старшей школы. Например, некая Анджелина Куда Шилдс, редкая для этой эпохи ученица по обмену, которая хоть и не показала выдающихся успехов в учебе, но среди знающих ее реальные способности людей она считалась стоящей наравне с Шибой Миюки. Йошида Микихика, который так же, как и Шиба Тация, при поступлении попал на 2-й поток, но впоследствии блистательно выступил на турнире 9 школы и со 2-го года обучения перешел на 1-й поток и даже занял должность главы дисциплинарного комитета. Хотя он является пользователем древней магии, но современная магия тоже ему не чужда. Его считают молодым дарованием, от которого ожидают привнесения новшества в традиционные техники волшебников древней магии. Типа Эрика, которая не только стала одним из представителей 1-й школы на товарищеском турнире по коду Монолита, проведенном взамен отмененному турниру 9 школ, но и стала ключевым игроком, принесшим 1-й школе победу. Она даже установила неофициальный рекорд, сделав наибольшее за весь турнир количество нокаутов игроков из команд соперников. Тамицка Хагане, также известный как нулевой диапазон, который, будучи учеником старшей школы, вошел в 4-ку лучших на открытом турнире по магическим боевым искусствам, Митсуи Ханока, признанная профессорами магической науки одной из лучших в Японии по магии манипуляции светом, а также многие другие ученики, вроде Китаяма Шизуку, Игараси Йоски, Акичи Эйми, Сатоми Субару и Марисаки Сюна. 3 года обучения этих вышеперечисленных учеников даже стали называть истинным золотым веком 1-й школы. И некоторые, связанные со сферой образования люди, даже начали опасаться, что после их выпуска, со следующего года обучения, уровень новых учеников может сильно просесть. И преподаватели и ученики младших годов обучения крайне дорожили нынешними третьеклассниками и с легким чувством тревоги и горечи от расставания благословляли выпускников на дальнейший путь. Именно поэтому в 1-й школе сейчас была такая беспокойная, волнующая атмосфера. Дорога, ведущая от станции к воротам 1-й школы. «О, это же Тацуя-кун! Давно вернулся в Токио?» Высокий девичий голос обратился к Тацуе, впервые за долгое время идущему в школу. Немногие ученицы могли так непринужденно заговорить с ним, когда рядом с ним шла Миюки, а рядом с ней еще и Лина. «Эрика, утром первым делом говорят кое-что другое». Ответ последовал не от Тацуи, а от нахмурившей брови Миюки. «Ох, прости, прости. Доброе утро, Тацуя-кун, Миюки, Лина». Эрика послушно перезапустила их встречу приветствием. Среди учениц 1-й школы давно уже ходило неписанное правило, даже считающееся обычным здравомыслием, не перечить Миюки. «Доброе утро, Эрика», — ответил Тацуя, а следом за ним «доброе утро» сказали и Миюки с Линой. После обмена обычными приветствиями первым заговорил Тацуя. «Эрика, мы с тобой уже целый месяц не виделись, верно?» «Правда, что ли?» «А, ясно. Когда Тацуя-кун приходил в школу в 1-й раз, у меня как раз не было экзаменов». Эрика сдала экзамены на поступление не только в университет магии, но также еще и в обычный университет, про который было известно, что многие его выпускники идут работать в полицию. Причем этот университет позвал ее сам. Получение учеником школы магии приглашения от обычного университета Это крайне редкое событие». «Вроде бы так и было. И что ты в итоге решила?» Лина спросила у Эрики, куда та собирается пойти. «Всё-таки думаю, что пойду в университет магии». «Серьёзно?» Миюки спросила это у Эрики, потому что та уже неоднократно меняла свой выбор. «На этот раз ей правда серьёзно. Хотя у меня до сих пор складывается впечатление, что я не осилю нечто такое, как университет магии». Изначально Эрика даже не собиралась поступать в вуз. Она не шутила, когда в мае прошлого года сказала, что после выпуска из школы собирается отправиться в путешествие воина. До летних каникул она серьёзно подумывала об этом путешествии, она даже занималась тщательным составлением маршрута поездки и подумывала о подработке, чтобы покрыть дорожные расходы. Однако после её участия в товарищеском турнире по коду Монолита ситуация изменилась. В полиции и силах самообороны давно знали о способностях Эрики через учеников Додзи Тибы, но чем солиднее была организация, тем больше там было людей, считающих, что её знакомые ослеплены своими фантазиями, и их слова стоит воспринимать наравне со слухами. Однако из-за её успешного выступления на товарищеском турнире стало ясно, что её способности — это не просто слухи. В частности, её несистемная магия «Фантомный клинок», режущая версия «Фантомного удара», нейтрализующая противника без нанесения ранений, а также несистемная контрмагия рассечения заклинания, техника разрубания последовательности магии псионовым клинком, являющаяся под видом прерывания заклинания, произвели небывалый фурор и даже были признаны руководством главного полицейского департамента Токио самым оптимальным способом усмирения преступников-волшебников. Есть немало примеров людей, которые устроились работать в полицию после окончания университета магии. Сразу после летних каникул Эрика получила два приглашения от бывших учеников Додзи. Одно от выпускника обычного университета, занимающегося популярными среди полицейских боевыми искусствами, а второе — от выпускника университета магии, ставшего полицейским чиновником. И с тех пор она разрывалась между этими двумя вариантами. И после долгого пребывания в таком состоянии, почти до выпускного в школе, Эрика, похоже, наконец приняла окончательное решение. «Рада за тебя. Значит, с апреля снова вместе?» «Ага», — смущённо улыбнувшись, ответила Эрика на вопрос Миюки. Вероятно, сейчас она подумала что-то вроде «не думала, что действительно смогу поступить в университет магии». «Я, кстати, тоже буду с вами. Позаботьтесь там обо мне». «Лина, ты и правда не вернулась в Америку. Ты тоже позаботься о нас». Некоторое время назад Лина заявила, что собирается поступить в японский университет магии. Однако Эрика знала, что Лина была Энджи Сириус, официальным американским волшебником стратегического класса, именно поэтому она тогда не поверила заявлению Лины. Тацу учился в классе Е, в котором ведётся обучение по курсу магической инженерии, Миюки и Лина в классе А, а Эрика в классе F. У входа их пути разделились, Миюки и Лина пошли в одном направлении, а Тацу и Эрика в другом. Кабинеты классов Е и F расположены прямо по соседству друг с другом, поэтому Тацу с Эрикой шли до своих классов вместе. «Кстати, продолжение того разговора. Тацу-кун, о чём собираешься заняться ты?» «Именно тем, о чём я уже говорил раньше. Планы поступить в университет магии не изменились», — ответил Тацу Эрике, сделав лицо, выражающее вопрос, «зачем опять это спрашивать?» «Про поступление в университет магии я знаю, но в твоём случае только этим дело не ограничится, верно?» «А, вот о чём». Но после пояснения Эрике он сделал понимающее лицо. «Ага, я именно об этом. Ты будешь уделять первоочередное внимание исследованиям звёздного реактора? Или же заданиям от армии?» Эрика не знала, что Тацу ушёл в отставку из сил самообороны. Хотя это нельзя назвать уходом в отставку, ведь он и не был регулярным офицером. Тем не менее, впечатление от инцидента Якогамы, случившегося осенью первого года обучения, было настолько сильным, что после него трудно было избавиться от заблуждения, что Тацу якобы является членом сил самообороны. «Пока что буду заниматься исследованиями. Ещё остаётся довольно много нерешённых проблем». «Хе, тогда, может, не стоит поступать в университет?» «Не скажи. Мне ещё есть чему учиться, так что я планирую посещать занятия настолько часто, сколько получится». «Ишь, какой серьёзный!» «Нет, скорее, ненасытный?» «Самый обычный». Вопреки мнению Эрики, для молодых парней этой эпохи вроде Тацу подобный подход к делу не был редкостью, да и технологии развивались буквально каждый день. Чтобы поспевать за техническим прогрессом, скорость изменения общественного строя тоже должна быть высокой. У современных студентов, не только университета магии, нет свободного времени на развлечения. У современных студентов настолько мало свободного времени, что его порой не хватает даже для банального общения. «Яо, Тацу! Давно не виделись. Когда они были уже на подходе к кабинету класса F, с ними заговорил Лео, болтавший в коридоре с какой-то ученицей. Доброе утро, Лео. Тацу ответил на приветствие Лео, а шедшая рядом с ним Эрика прошептала: «Ладно, пока». Помахала рукой и вошла в класс. Это можно было назвать большим прогрессом по сравнению с теми временами, когда эти двое грызлись, едва завидев друг друга. Ученица, с которой болтал Лео, тоже поклонилась Тацу и легким кивком ушла. Вероятно, она была из младших классов, так как в итоге она спустилась по лестнице. «Мы вам помешали?» «О чем ты? Я ж первый заговорил». «И то верно», — подумал Тацу, хотя его обеспокоил именно тот факт, что собеседником Лео была девушка, но он уже слышал ранее, что Лео популярен среди кахаев, так что в этом случае он явно ничего не потерял. «Сколько мы там уже не виделись? 2 недели?» 10 дней, если точно». Тация поправил допущенную Лео неточность, но не по злому умыслу, а спонтанно. «Ага, точно. А сегодня чего пришел? Снова вызвали к директору?» — спросил Лео, которого совершенно никак не задела эта поправка. Услышав вопрос Лео, Тация слегка нахмурился. «Вызвали, но не к директору, а к главному завучу. Похоже, ему для чего-то нужна моя личная подпись». «Вот оно что. Ну ты ведь у нас особый случай». Говоря про особые случаи, выбранный Лео жизненный путь тоже был довольно специфическим. В итоге он не стал поступать в университет магии. Он решил поступать в так называемый «Колледж подготовки борцов с последствиями стихийных бедствий», более известный под самым коротким названием «Колледж спасателей». После Третьей мировой войны, чтобы силы самообороны Японии смогли сосредоточиться, собственно, на обороне страны, отдельно от полицейских и пожарных команд спасения была сформирована спасательная команда, специализирующиеся на спасательных операциях в случаях крупных стихийных бедствий, чем до этого занималась армия. Ее назвали «Команда борцов с последствиями стихийных бедствий», также их называют «Японский Rescue Corps» или просто «Rescue Corps». В последние годы Rescue Corps добавили в сферу своих обязанностей спасательные операции в горах и на море, а недавно они даже стали брать на себя часть работы пожарных и полиции. Как следует из названия колледжа подготовки борцов с последствиями стихийных бедствий, он представляет собой учебное заведение, целью которого является подготовка высококвалифицированных талантливых людей для службы в команде борцов с последствиями стихийных бедствий, расположен он неподалеку от Академии обороны. Но в отличие от Академии обороны, туда редко поступают ученики старших школ магии. Волшебники тоже активно участвуют в спасательных операциях после стихийных бедствий, однако в колледже спасатели обучают только методам ведения спасательных работ с использованием обычных технологий, не полагаясь на магию. Поэтому даже если на вступительных экзаменах можно использовать магию, преимуществ это никаких не дает. Изначально Лео планировал карьеру в горной охране, даже в так называемый клуб альпинистов он вступил именно из-за этого. Он собирался пойти прямо в полицию, пропустив обучение в вузе. Однако однажды он все же задумался о попытке сдать экзамены в университет магии, после чего начал исследовать различные варианты поступления в другие высшие учебные заведения, помимо университета магии. Так он и обнаружил этот колледж спасателей, и в результате решил стремиться поступить именно туда. Бесполезность использования магии на экзаменах в случае Лео вряд ли можно было назвать проблемой. Он и сейчас не особо силен в какой-либо магии, кроме укрепляющей, так что на вступительных экзаменах колледжа спасателей, представляющих собой измерение физических способностей и проверку атлетических навыков, Лео, наоборот, получал преимущество. «Похоже, в отличие от нас, для тебя они уготовили еще какие-то формальности». Лео, похоже, было крайне любопытно, по какому делу Тацию вызвали к завучу. «Я и сам толком не в курсе». Сначала Тацию дал лаконичный ответ. «К тому же, в предыдущий раз меня вызывал не директор, а замдиректора». Но потом добавил это. «А какая разница?» Вопреки мнению Лео, скрытый смысл вызова к директору, обладающему правом принимать окончательные решения, разительно отличался от вызова к замдиректору, обычно заключающемуся в обычных наставлениях. В частности, в предыдущий раз замдиректора вызывал Тацию, чтобы по просьбе из университета магии спросить, чему именно он собирается там учиться. По своей сути, это вообще даже отдаленно не похоже на так называемые вызовы, которые многие ученики так боятся. Когда Тацию уже собирался объяснить это Лео, они подошли ко входу в класс F. «Ладно. До скорого». «Ага». Но это была не та тема, чтобы изо всех сил отстаивать свою точку зрения, задерживая собеседника. Тация просто попрощался с Лео и пошел в кабинет класса Е.